Глава 10. Егор с беспокойством вглядывался в пробегающую за окном тьму, разбавленную редкими проблесками фонарей. Уже с полчаса, как они с дядькой Василием выехали из города. Внезапно машина свернула с трассы и люто поскакала по ухабам и кочкам. «Терпи, немного осталось, скоро приедем», — пообещал дядька Василий. «Куда?» Простонал изнемогающий от бешеной тряски директор фирмы «Ангар». «В хитроватое!» «Какое еще хитроватое?» — взвыл Егор. «Я сейчас Богу душу отдам, а у меня еще ни дров, ни баллона. Село такое в пригороде, я родом оттуда. И дача у меня там в родительском доме. Доберемся до него, и будет тебе, Дед Мороз, счастье. В хитроватом...» Завсегда желания исполняются с полпинка, которые по хотению, а у кого, может, по щучьему велению. Дядька Василий зашелся смехом и заухал филином. Газельку сильно тряхнуло и потащило куда-то в сторону. Егор тщетно пытался вспомнить хоть одну молитву. Кроме «Господи, помилуй», из сознания ничего не всплывало. Но, видимо, высшим силам этого оказалось достаточно, потому что машина съехала куда-то вниз, по наклонной, и, наконец, остановилась. Егор снял с дрожащей руки рукавицу и отер пот со лба. «Все, приехали!» — отрапортовал дядька Василий и ткнул пальцем в экран допотопного смартфона. «Часа нам с тобой на все про все должно хватить. Вылазь!» Егор сполз с сиденья и буквально вывалился из салона газельки. После бешеной гонки по бездорожью ноги директора фирмы «Ангар» отказывались стоять. Выпитое ранее кофе поднялось из желудка и плескалось у самого горла, просясь наружу. Дядька Василий все понял и только хмыкнул. «А ты думал, легко желание исполнять?» «В общем так, дед, на великие дела идем ради чудес новогодних. Час и ни минуты больше. Вперед!» «Куда?» Пытаясь разглядеть признаки жилья в непроглядной темени, поинтересовался Егор. «К Антипу Жлобу. Так здесь старосту села за глаза называют. На наше счастье, случаются в жизни человека слабости, против которых он бессилен». «Ты туману не напускай», — перевел заковыристую речь дядьке Василия Егор. «По-нормальному говори». «Вредный ты, а еще Дед Мороз», — обиделся Василий. «Да слушать нормально не хочешь. Антипка жутко запасливый, ну или хозяйственный по-другому. Правда, у него снега зимой не выпросишь, но есть исключение. День пенсии. Антипка напивается до бровей. Это он от радости. Ну-ка, деньгу халявную прямо на дом поставили. Нет, в этот день добрее человека. Бери его голыми руками или проще, проси, что хочешь. Ну что, двинули?» «А далеко идти?» — уточнил Егор. «Да я ж тебя прямо до его дома довез. Все-таки ты персона сказочная. Давай за мной топай к дому по тропке». Через несколько минут дядька Василий загрохотал крепким мужицким кулачищем высокие металлические ворота. Захлебнулась хриплым лаем собака во дворе. «Открывай, Антипий, дело к тебе особой важности». Однако открывать никто не спешил, как Василий не уговаривал. Даже собака притомилась от собственного могучего лая. «Хочешь песни пой, хочешь спать ложись», — плюнул с досадой дядька Василий. Лишнего знать Антипий глотнул на радостях. «Ну, может, тогда и вправду спеть, ну, что-нибудь новогоднее», — несмело предложил Егор, чувствуя безысходность ситуации. «Начинай», — сделал отмашку дядька Василий. «Новый год к нам мчится», — залихватски проорал Егор. «Скоро все случится!» Не менее мощно подхватил мелодию дядька Василий. «Чего разорались, нехристи? Совсем сдурели. Я вам не бой срамотная, а староста села хитроватая. Чай не калятки, у ворот горланите». Егор почувствовал ощутимый тычок в бок и услышал нервный шепот дядьки Василия. «Я сам говорить буду, а ты подакивай. Да наличку припаси. Есть, поди в кармане, наличка. Не совсем чей ты, дурачина простодыра?» «Не совсем». Как-то неуверенно согласился Егор, лихорадочно вспоминая, в каком из карманах Он сховал тугой рулончик налички. «Антипий, дело к тебе!» Начал входить в роль просителя дядька Василий. «Ты человек на службе государственной, а вот тут Дедушке Морозу помощь нужна. Без твоей доброты не обойдемся. Да дело-то щепетильное, только ты можешь помочь». Створка ворот скрежеща распахнулась во всю ширь. За ней стоял нескладный худощавый мужчина, на вид совсем не старый, лет примерно 65. На его плечи была наброшена современная фуфайка камуфляжной расцветки. Мельком взглянув на дядьку Василия, он пристально уставился на Егора, покачнулся и перекрестился подрагивающей рукой. «Свят, свят, свят!» Почувствовав очередной нехилый тычок в бок от Василия, Егор не нашел ничего лучше, как грохнуться на колени и проорать. «Смилуйся, Антипий! Ты же на службе государственной! Смилуйся!» «Сгинь, нечистая! Сгинь! Сгинь! Видно, перебрал я вечером здорово. Чего тебе надобно, аспид? Бери и уходи!» «Вот это другой разговор!» Отряхивая шубу от налипшего снега, заговорил директор фирмы «Ангар» и замолчал на полуслове. Его взгляд зацепился за аккуратно сложенные во дворе под навесом колотые дрова. И что-то Егору подсказывало, что колоты они давно, а значит, сухие. Ноги подкосились от радости, а голос без излишнего напряга заверещал сам собой. «Дров, Антипий, дров продай из-под навеса, Христом Богом прошу!» Егор яхорадочно нащупал рулончик с купюрами. «Пропаду без них, дров-то! А еще газку мне бы баллон, добрый человек! Худо мне без горячей пищи, в тройном размере заплачу! Не обижу, Антипий, добрый ты, втройне заплачу!» «А про баллон откуда знаешь, дедушка?» Вдруг отмер Антипий. «Видение мне было свыше». Указательный палец директора фирмы «Ангар» резко взмыл вверх. Дядька Василий ошалело взглянул на Егора и восхищенно подсокал языком. Староста Антипий неистово осенил себя крестным знамением. «Бог с вами, его говорили, забирайте. Ты в шубе красной, да в руке с посохом. Давай дровами занимайся, перекидывай полежки из-под навеса. А ты, Василий, пойдем со мной. Баллон из клети вытащишь. И не забудь, Дед Мороз, про тройную оплату. Уговор дороже денег».